«Так ты знал?» — прошептал Габи. В глазах его вновь промелькнул страх. «Скажем так, узнал, но не сразу. Честно говоря, ничего не знал до позавчерашнего вечера», — ответил Розовский. «Ну и что?» — вмешался Алекс. «Ну, решил подработать, проследить за этим типом, получить деньги. Не очень красиво, конечно, но я думаю, это не преступление». «Дело не в желании подработать», — возразил Розовский, «хотя и это было не слишком порядочно. Сколько времени и когда именно ты следил за Ари Розенфельдом?» 3 недели, — буркнул Габи, — «каждую субботу, с 15 мая по 6 июня». «И что же он делал там, на вилле?» «Ничего особенного. Сидел у окна, что-то писал. И ты сообщил клиентке, что ее подозрения беспочвенны. Да? Именно так». «Это все?» Габи не ответил. «Габи, — сказал Розовский, — я думаю, ты уже понимаешь, что я знаю все или почти все. Расскажи сам». Габи продолжал молчать. По его лицу было видно, что он никак не мог выбрать верную линию поведения. Видимо, превращение Натаниэля из рассказчика, забавляющего гостей занимательными сказками, в холодного, всезнающего следователя, произошло слишком быстро. Он не успел сориентироваться. Розовский и Маркин ждали. Натаниэль смотрел в сторону. Алекс не мог оторвать взгляды от бывшего сослуживца. Наконец, Гольдберг решился. «В общем, дальше было так», — тихо сказал он. 3 недели назад мне неожиданно позвонил один человек. «Домой?» «Да. Сказал, что должен со мной встретиться, что у него ко мне есть деловое предложение. Я спросил, откуда у него номер моего телефона. Он ответил, что телефон ему дала...» Габи запнулся. «Женщина, называвшая себя Галиной Соколовой», — подсказал Розовский. Габи кивнул. «Продолжай. Ты, очевидно, подумал, что это новый клиент, твой личный клиент. Да, я решил, что дама порекомендовала меня кому-то из своих знакомых. Я предложил встретиться». «Где?» «В кафе на улице Рамбам». «Человек был тебе незнаком?» «В том-то и дело, что это оказался Ари Розенфельд». Теперь уже и Маркин слушал с неослабевающим интересом, хотя ему все еще не очень понятна была связь между средневековой историей Давида Сеньора и событиями последних месяцев. «Розенфельд сообщил мне, что знает о слежке со слов жены. Теперь, решив рассказать все или почти все...» Габи внезапно успокоился, голос его стал ровным, почти без интонации. «И что у него ко мне есть деловое предложение. Я подумал, что речь пойдет о слежке за кем-то. Мне даже стало смешно. На какое-то мгновение я подумал, что он хочет теперь проследить за женой в отместку, но...» Гольдберг замолчал и снова опустил голову. «Но речь шла совсем о другом. О чем же?» «Об убийстве», — вполголоса пояснил Габи, — «или о самоубийстве. Словом, он показал мне страховой полис». «Минутку». Розовский остановил Гольдберга, быстрыми шагами прошел в свой кабинет и тут же вернулся с листом бумаги. «Этот?» — спросил он. Габи взял в руки документ, пробежал глазами, кивнул. «Именно Ари, в общем, этот человек, он сказал, очень болен, что жить ему осталось недолго. Рак или что-то в этом роде. Врачи гарантируют максимум 2 месяца, и что он хочет обеспечить жену. Какая разница, 2 месяцами раньше, 2 месяцами позже? Он просит меня помочь ему в этом. То есть убить?» Габи поежился. Ему не нравилось это слово, ему не нравилось чувствовать себя преступником, он не желал считаться убийцей. Все это можно было прочесть на его побелевшем лице. «И ты согласился?» Розовский досадливо покачал головой. «Габи, Габи!» «Но это же не было убийством!» Гольдберг упрямо наклонил коротко стриженную голову. «Я просто хотел помочь человеку. В конце концов, некоторые врачи практикуют эвтаназию. «Эвтаназию?» — Розовский фыркнул. «Это выстрел в висок ты называешь эвтаназией?» «Ну, не совсем, конечно, но к тому же 30 000», — насмешливо спросил Натаниэль. «Откуда ты знаешь?» «Накануне смерти Розенфельд снял со своего счета именно такую сумму». «Погоди!» — Алекс изумленно смотрел то на одного, то на другого. «Значит, это сам Розенфельд организовал собственную смерть?» Розовский отрицательно качнул головой. «Вовсе нет», — ответил он. «Это Габи так думал, до определенного момента. Я хотел...» — начал было бывший стажер. «Помолчи», — поморщился Розовский. «Дальше я знаю. Ты пришел к Вилле, выстрелил в человека. Я хочу знать, кем был тот, кто заключил с тобой эту чертову сделку там, в кафе, на Рамбам? Ты знаешь его?» «Нет, я его больше не видел». Розовский протянул Габи еще один листок с карандашным наброском. «Этот?» Габи перевел испуганный взгляд с рисунка на сосредоточенное лицо детектива. «Этот?» — Розовский повысил голос. «Да, этот». «Чей это портрет?» — спросил Алекс, не отходя от двери. «Покажи, мне не видно. И откуда он у тебя?» «Портрет Шмуэля Бройдера», — ответил Натаниэль. «Мне его вчера нарисовал один знакомый художник с улицы Рамбам. По памяти. На, смотри». Он передал рисунок Маркину. «Почему именно его?» «Я попросил нарисовать человека, с которым он однажды видел нашего Габи за несколько дней до смерти Розенфельда. Ты помнишь, Бринбойм видел Шмулика в Кесарии, выходящим из двери виллы Розенфельда?» — спросил Розовский у Маркина. «Зеев решил, что они приятели. На самом-то деле Розенфельда тогда вообще не было в Израиле, а Бройдер изображал его для нашего незадачливого сыщика, чтобы при следующем разговоре, том самом главном, Габи принял всю историю за чистую монету. И просчитались они, пожалуй, только в одном. Габи — непрофессиональный убийца. Он не мог преодолеть чувство болезненного любопытства, взглянуть на дело рук своих, верно?» — спросил Розовский у Гольдберга. «Да». Я вошел в кабинет после выстрела. Гольдберг запнулся, проглотил слюну. «Там лежал совсем другой человек, не тот, с которым я встречался. Это было шоком, Розовский». «Еще бы». Натаниэль кивнул. «Мгновенно превратиться из чуть романтичного помощника, рыцаря, мужа в убийцу неизвестного человека. И тогда ты решил инсценировать самоубийство». Габи кивнул. «Мне больше ничего не пришло в голову. В сейфе лежал револьвер, точно такой же, как тот, который мне вручил Бройдер в кафе. Я вышел в сад, выстрелил из него в землю, потом вернулся и положил под руку убитому. Хорошо, что это были револьверы. Гильзы остались в барабане, не пришлось искать, как было бы в случае с пистолетом. Но ведь экспертиза могла бы определить, что стреляли из другого револьвера». В голосе Гольдберга появилась легкая насмешка, когда он ответил: «Экспертиза? Не ты ли учил меня не доверять экспертам, поскольку те слишком субъективны и самоуверены? Револьвер той же системы и того же калибра, пуля деформирована, стреляная гильза в барабане. Какая экспертиза, Натан? Любой эксперт будет загипнотизирован уликами». «Ученичок», — Розовский криво усмехнулся, — «говоришь так, будто я должен гордиться твоими способностями. Но он прав». Натаниэль повернулся к Маркину. «Единственным проколом оказалась левая рука. Наш друг не знал, что Розенфельд был левшой». «Естественно, я же видел его впервые в жизни. А второй револьвер унес с собой». «Так», — Розовский подошел к столику, помедлил немного, потом налил коньяку в пустую рюмку, протянул рюмку Габи. Тот молча выпил. «Тебя шантажировали?» — спросил Натаниэль холодно. Гольдберг кивнул. «Рассказывай». «Через 3 дня после...» «После убийства», — прежним холодным тоном подсказал Натаниэль. «Да». Она позвонила снова. «Галина Соколова». «Да, она». Габи замолчал. «Дай мне еще коньяку», — попросил он. «Наливай сколько хочешь», — равнодушно разрешил Натаниэль. «Ну, будь добр, продолжай рассказ. И, пожалуйста, без этих эмоциональных пауз, они выглядят неестественно». Гольдберг выпил одну за другой две рюмки коньяка. «Хорошо», — ответил он. «Дальше она заявила, что теперь я должен получить деньги». «30 тысяч?» «50», — поправил Габи. Он даже позволил себе слегка улыбнуться, видимо, алкоголь оказал на него успокаивающее действие. «При условии, что я выполню еще одно поручение». «Ах, вот оно что!» — протянул Розовский. «Того же рода? Ну, можно сказать, Шмуэля!» — догадался Розовский. «Да. Дама сообщила, что Шмуэль передаст мне деньги ночью в 3 часа на выезде из города на мосту. Правда, она не сказала, что это будет тот же человек, который выдавал себя за Розенфельда. Просто проинструктировала меня, как я должен поступить. Она добавила, что этот человек знает о моем участии, что он под подозрением у полиции и в случае ареста все свалит на меня». Натаниэль долго молчал, пристально глядя на оживившееся после коньяка лицо Габи. Оживление последнего тут же исчезло, он сделался еще мрачнее, чем в начале вечера. «Ну хорошо, — наконец сказал Розовский, — что ты собираешься делать теперь?» «Не знаю, — пробормотал Габи еле слышно, он как-то сразу обмяк. Я хочу поскорее избавиться от этого кошмара». «Забыть», — Гольдберг заговорил сбивчиво и торопливо, словно быстротой слов, надеясь придать ему убедительность. «Сначала я вообще хотел немедленно выбросить револьвер, но потом подумал, что в этом случае они от меня не отстанут». «А деньги?» — спросил Натаниэль. «Деньги ты получил?» — Габи молча кивнул. Розовский задумчиво сказал. «Видишь, Алекс, как незаметна грань между желанием совершить добро и преступлением». «Ну да», — горячо подхватил было Габи, не сразу почувствовав иронию в словах шефа, но, поймав ледяной взгляд Маркина, снова замолчал. «И куда же ты дел револьвер?» «Все в соответствии с полученными инструкциями. Прийти на стоянку рядом с улицей Шаараим, найти там белый Ситруэн, номер 37-451-200, положить сверток с револьвером в незапертый багажник. Чья машина?» «Не знаю». Розовский вытащил сигарету из красной пачки и закурил. «Ну-с, так», — сказал он. «У меня больше нет желания тебя слушать. Все, что нужно было, я выслушал. Теперь нужно решить, что с тобой делать». «Странный вопрос», — заметил Алекс. «Звони в полицию, и пусть он излагает свои мотивы в суде». Гольдберг вздрогнул, но головы не поднял и не сказал ни слова. Розовский, задумчиво пуская дым, смотрел на его фигуру, скорчившуюся на краешке стула. «В полицию я, пожалуй, позвоню», — медленно произнес он. «Не вообще в полицию, а инспектору Ронану Аллану, который ведет расследование по убийству Ари Розенфельда и Шмуэля Бройдера». Алекс на всякий случай ближе подошел к Гольдбергу. Впрочем, тот явно не собирался спасаться бегством, его поза не изменилась. Натаниэль резким жестом раздавил сигарету в пепельнице, сказав: «Ну и гадость ты куришь, Габи». И подошел к тумбочке с телефоном. Поднял трубку, послушал длинный гудок, снова положил ее на место. «Вот что», — обратился он к Габи, — «я, пожалуй, дам тебе шанс». Гольдберг впервые поднял голову и со смутной надеждой посмотрел на хозяина квартиры. «Я позвоню инспектору Аллану», — сказал Натаниэль, — «и попрошу его приехать сюда. Мы сделаем вид, что ты ничего мне не рассказывал. Во всем признаешься инспектору, ясно? Это будет явка с повинной, чистосердечное раскаяние и так далее. Не исключено, что по окончании дела и перед судом тебе даже предложат сделку с правосудием. Ты заявишь о своем согласии на сотрудничество с органами полиции и в дальнейшем с судебной властью. В результате немедленно перейдешь из разряда обвиняемого в разряд свидетеля. Собственно, и приговор получишь иной, существенно более мягкий». Маркин, похоже, был разочарован. «Не думаю», — начал было он, но Розовский жестом остановил его. «Потом подискутируем, хорошо?» — сказал он. «Габи, ты как, согласен?» Гольдберг кивнул. «Согласен», — сказал он внезапно севшим голосом. Натаниэль поднял телефонную трубку и набрал номер домашнего телефона инспектора Аллана. «Ронан, привет. Я не оторвал тебя от телевизора. Какой счет? В пользу Апоэль Хайфа? Поздравляю!» «Нет? Извини, я думал, что ты за них болеешь». Он некоторое время терпеливо слушал эмоциональное изложение баскетбольного матча, механически кивал, словно соглашаясь с невидимым собеседником. Запал Ронана Аллана кончился примерно через 3 минуты, после чего Розовский наконец сказал: «Ты можешь приехать ко мне?» «Сейчас, конечно, по очень важному делу. Какому именно, сказать не могу». Голос Натаниэля звучал настолько убедительно, что инспектор согласился почти без возражений. «Ну вот», — сказал Розовский, положив трубку, — «минут через 15 он приедет». Ждать пришлось даже меньше. Инспектор появился через 10 минут. Окинув всех троих недовольно удивленным взглядом, он сказал: «Очень интересно. Тебя выгнали из офиса, Натан? И нужна моя помощь?» Розовский не принял шутливого тона. «Габриэль Гольдберг, работавший до недавнего времени стажером в моем агентстве, желает себе что-то сказать. Это официальное заявление». И сдержанно кивнул Габи. Габи поднялся. «Я хочу признаться в убийстве Ари Розенфельда и Шмуэля Бройдера. Готов дать показания представителям полиции и предстать перед судом». Произнося эти слова голосом, лишенным какой бы то ни было эмоциональной окраски, он смотрел не на инспектора, а на Натаниэля. Ронан Аллан медленно прошел к дивану, сел, некоторое время смотрел на Габи, перевел взгляд на Натаниэля, потом на Маркина. «Очень интересно», — сказал он. «Предупреждаю заранее», — заметил Натаниэль. «Никакого давления с нашей стороны на Габи оказано не было, верно, Габи?» Гольдберг подтвердил. «Более того», — продолжал Натаниэль, — «у меня и в мыслях не было подозревать собственного сотрудника, бывшего сотрудника», — поправился он, «так что все это можно было рассматривать как чистосердечное признание в чистом виде, как в учебнике по криминалистике». «Ну да», — с сомнением протянул Аллан. «А что же так?» — спросил он у Гольдберга. — Совесть замучила? Снова вмешался Розовский. — Думаю, ты поймешь из показаний. — Ладно, — произнес инспектор. — Что ж, пойдем? Отвезу тебя в управление. Я даже не прихватил наручников. Будем надеяться, что они не понадобятся. — Можешь не сомневаться, — подтвердил Розовский. — Кстати, окажи старому приятелю услугу. — Какую? — подозрительно спросил Аллан. «Алексу сегодня какой-то тип помял машину и смылся. Номер мы успели записать. Узнай в управлении, чья машина. Вот номер». Он протянул инспектору бумажку. Тот посмотрел, прочитал. «37-451-200. Белый Ситроен», — добавил Маркин. «Хорошо», — сказал инспектор. «Позвони завтра. Постараюсь узнать». «Что скажешь, Алекс?» — спросил Натаниэль после того, как Габи в сопровождении инспектора Аллана покинул его квартиру. «А что бы ты хотел услышать?» — угрюмо спросил Маркин. «Если о расследовании, то я ведь ничего не знаю и ничего не могу сказать. А вообще-то противно». «Да», — Розовский сел в кресло, устало протер глаза. «Подумать только, они ровесники». «Кто?» «Габи. И мой Йозеф». Он посмотрел на фотографию сына, стоявшую на книжном шкафу. «Ты прав, Алекс, паршивое состояние. Наш сотрудник оказывается преступником. А ведь мы как будто были друзьями. Ну, не друзьями, но, во всяком случае, я к нему хорошо относился». Розовский налил рюмку, выпил, сморщился. «Какая гадость эти французские коньяки. Парфюмерия с большими амбициями. Что-то мне взбрело в голову попросить у Давида именно коньяк. Уж лучше бы водки привез». Он повертел в руке пачку Данхила, с легким раздражением бросил ее на стол. «И сигареты, гадость». «Да, Натаниэль, я вижу, ты совсем скис», — заметил Маркин. «Неужели ты и в полиции был таким же?» «Каким?» «Сентиментальным болваном?» «Говорят, что да», — хмуро ответил Розовский. «У меня всегда было паршивое настроение после окончания дела, понимаешь? В начале расследования жалеешь жертву, но потом начинаешь жалеть, вернее, сочувствовать преступнику». «Ну-ну», — Алекс покачал головой, — «это ты, пожалуй, загнул. Почему?» «Ты пей, Алекс, пей, не смотри на меня. Я сейчас тоже выпью. А насчет сочувствия...» «Я тебе хочу сказать», — задумчиво произнес Розовский, — «что жертвы для нас в большинстве случаев абстрактные фигуры. Мы их не знаем. Нам известен обычно только сам факт преступления против них, а преступников мы вычисляем, пытаемся понять их психологию, их мысли, мотивы их поступков, и они становятся нам ближе, даже кобелистые мужья, за которыми мы следим время от времени, даже подростки, бегающие по массажным кабинетам тайком от мамаш». Он замолчал, потом добавил: «А может быть, причина в том, что каждый из нас — потенциальный преступник. Поэтому ты и позволил ему сделать добровольное признание. Ты фактически предоставил ему возможность уйти от ответственности», — сказал Маркин загробным голосом. «Да глупости», — Натаниэль поморщился. «Он получит то, что заслужил. После сделки с правосудием, неважно. Я же говорю то, что заслужил. А я не считаю его преступником номер один во всей этой истории, ясно? Я уверен в этом». «Откуда такая уверенность?» — хмуро спросил Маркин. Розовский пожал плечами. «Трудно сказать. Хотя, слушай, а почему я один пью?» — спросил он. «Так недолго стать алкоголиком. Тебе же не нужен шеф-алкоголик. Или ты просто не любишь мартель?» Натаниэль наполнил рюмки. Алекс взял свою, но пить не стал. «Ты говоришь, Габи не основной преступник?» «Верно, я так говорю», — Натаниэль кивнул. «Не основной, если история, рассказанная им, правда», — упрямо возразил Маркин. «Правда». Маркин снова замолчал. «Рассказать себе, как я его вычислил?» Розовский, прищурившись, разглядывал люстру сквозь рюмку. «Или ты сам догадался?» «О чем-то догадался», — уклончиво ответил Алекс. «О чем-то нет. Расскажи, если в этом, конечно, нет особых секретов». «Какие там секреты?» «Все произошло благодаря книге Давида Синьора. Путаница с сигаретами имела место на вилле Розенфельда во время убийства. Там осталась пачка сигарет, точно таких же». Розовский кивком указал на все лежавшие на столе сигареты. «Розенфельд курил сигареты с ментолом в зеленой пачке, а в кабинете осталась красная пачка. Мне рассказала об этом уборщица Эстер Фельдман, но я не придал особого внимания, и зря. Потом уже, занимаясь задачкой, подброшенной Гофманом, я снова вспомнил, но теперь это уже приобрело особый смысл. Похоже, что преступник оказался дальтоником, и Габи тоже оказался дальтоником. Насколько я понимаю, он, растерявшись, увидел лежащие на столе сигареты хозяина виллы и машинально сунул их в карман. Обнаружив, что в кармане уже есть одна пачка, он тут же выложил на стол, но перепутал пачки. Вот так. Ясно? А остальное? В мае, когда Габи следил за якобы Ари Розенфельдом, как я уже говорил, Розенфельда вообще не было в Израиле. Об этом тоже имеются показания Эстер Фельдман. Галина Соколова вообще приехала впервые за 2 дня до собственной гибели. Вот тебе еще одна улика, заставляющая меня присмотреться к нашему Габи. А портрет? Видишь ли, после того, как выяснилось, что Габи имел какие-то дела с ложной Галиной Соколовой, и что это происходило во время отсутствия Ари Розенфельда в конце мая, я еще раз перечитал его письмо к жене. Там он упоминает художника с улицы Рамбам. И Габи в своем разговоре с клиенткой тоже упомянул эту улицу. «Ну хорошо», — сказал Маркин. «Выходит, ты, в принципе, раскрутил бы Габи и без его признания, так?» «Так». Розовский снова посмотрел на горящую люстру сквозь рюмку. Коньяка в рюмке стало меньше, золотистый свет чуть изменил оттенок. Почему же ты устроил это якобы добровольное признание? Только, пожалуйста, без сентиментальной чуши. Я прекрасно знаю, что при всей твоей чувствительности, прежде всего, ты сыщик. Так зачем тебе это понадобилось? Зачем? Розовский поставил рюмку на столик. Я уже объяснял. Затем, что Габи всего лишь исполнитель, причем случайный. Я хочу найти настоящего преступника, того, кто организовал все это, того, кто совершил следующее убийство. Он достаточно изобретательный человек и, судя по всему, не глупый. К тому же он знает, что я продолжаю расследование. С чего ты взял? На этот раз действительно только интуиция. Розовский помрачнел. «Меня не оставляет мысль, что за моими действиями наблюдают внимательнейшим образом. Понимаешь, что называется кожей чувствую? Кто?» «Я чувствую». «Нет, кто наблюдает, знаешь?» Натаниэль покачал головой. «Даже не догадываюсь. Пока не догадываюсь. Ну вот, а добровольная явка Габи в полицию выглядит вполне естественно. Парень напуган. Это ясно хотя бы из идиотской инсценировки самоубийства, которую наш Габи попытался устроить на вилле. Парень напуган, решает раскаяться. Организатора это не очень волнует. Габи его не знает. Единственный человек, которого Гольдберг мог выдать, покойный Шмулик. Ну, это даст показания только на спиритическом сеансе. Следовательно, явка с повинной не встревожит его. То есть встревожит, конечно, но я в данном случае вроде и ни при чем. На Габи я не выходил, к его разоблачению отношения не имел. И потому мое расследование, скорее всего, находится на ложном пути. Не стоит волноваться, он... Почему он, спросил Маркин, почему не она? Ведь здесь участвовала женщина. «Может быть», — нехотя ответил Розовский, — «может быть. Не люблю, когда преступником оказывается женщина. Не сочетается преступление и женщина. Некрасиво». Маркин рассмеялся. «Ты уже вторично обращаешься к категориям эстетическим вместо юридических», — сказал он. «Гуманитарное образование подводит». Натаниэль тоже рассмеялся. Но первый раз об эстетике говорил не я, а Давид Гофман. Ладно, по лицу вижу, что у тебя есть еще вопрос. Спрашивай. Маркин неопределенно улыбнулся и, наконец, допил свой коньяк. «Чем же мы теперь займемся?» — спросил он. Розовский пожал плечами. «Как говорят французы, шарше ля фам. Ищите женщину. Будем искать». «Кстати, о загадочной книге», — сказал Маркин после небольшой паузы. «Ты правда считаешь, что с ней все обстоит именно так? Честно?» «По возможности», — Розовский улыбнулся. «Понятия не имею», — признался он. «Но история получилась красивая. Разве нет?»